Глава третья. Наемник. «Ох, не верю в карму и в то, что за все наши грехи нам потом воздастся. Но иногда расплата за свои действия такова, что невольно засомневаешься, а особенно если от расплаты хочется умереть на месте. Похмелье именно из такого разряда. Первым моим связанным ощущением после прихода в сознание был потрясающий букет чувств, что нещадно долбили мой несчастный организм. В голове расположился, похоже, целый оркестр сумасшедших музыкантов, которые в разнобой долбили свои инструменты, превращая голову в какофонию из боли. Во рту расположилась ни много ни мало свалка химических отходов. Ну а в желудке свалка, похоже, была уже ядерная, и ощущение жара и жжения изнутри почти перекрывало все мои остальные страдания. О боги всех миров! Да чтобы я еще хоть раз согласился пить с демоном? С трудом разлепив глаза, я увидел лежащий прямо передо мной рюкзак. Натужно ворочая мыслями, я вспомнил, что где-то там, в его недрах, найдется волшебная нанотаблетка, что может снова сделать меня человеком. Осознав эту нехитрую идею, я, с трудом двигая руками, полез внутрь. Вообще, первой моей мыслью было воспользоваться своими силами и избавиться от мерзких ощущений, в конце концов, чем мое тело отличается от всего того, на что я могу воздействовать. Однако проблеск здравого смысла, прорвавшийся через волны головной боли, подсказал мне, что в таком состоянии применять свои возможности опасно. Не хотелось бы еще разбираться с каким-нибудь порождением чужих кошмаров, что по неосторожности можно призвать сюда. К моему счастью, маленькая коробочка с нанитными таблетками отыскалась в рюкзаке почти сразу. Выудив из нее одну из капсул, я с неудовлетворением отметил, что их осталось совсем немного. А я так и не сподобился сходить в тот мир, где я их купил, и пополнить запас. Проглотив ее, я с наслаждением откинулся на спину, ощущая, как тело словно омывает изнутри волны теплоты, оставляя за собой только чувство спокойствия и готовность к действию. Однако насладиться этим чувством мне не дали. Рядом послышались шаги, и надо мной нависла тень. «Эй, зеленый друви, просыпайся! Я видел, как ты лазил в свой мешок». Голос, раздавшийся надо мной, был незнаком и странно протягивал шипящие звуки. Наниты в таблетке все еще действовали, и хотя мне становилось лучше, этот эффект был не мгновенным. Я с усилием воли открыл один глаз, стараясь против света разглядеть говорившего. Филин. Один из той странно одетой троицы, что вчера устраивала там митинг. Это я еще помнил. И еще помнил, что Сол хотел что-то там выяснить у него. Но вот все остальное терялось в туманной дымке алкогольной интоксикации. Уф. Я осторожно потряс головой, но вместо ожидаемого взрыва боли почувствовал только легкость. Наниты работали. И что этому Филину надо? И где Сол? «Да-да», — прохрипел я, ощущая, как горло сводит от сухости. Интоксикацию наниты, конечно, сняли, а вот жажду никто не отменял. Я уже было полез в рюкзак в поисках своих запасов НЗ и концентрированной воды в частности, но Филин, кажется, понял, что мне надо, и, сняв с пояса фляжку, протянул ее мне. «Держи и приходи в порядок», — продолжил он, глядя, как я с жадностью пью воду из обернутой кожей фляги. Вода отдавала странным синтетическим привкусом, но в тот момент мне было точно не до претензий. «Твой друг — демон», — эти слова он произнес с явной опаской, хотя и почти скрыл ее. «Просил передать тебе это, когда ты очнешься». Он забрал опустевшую флягу и протянул мне взамен демонический контракт, запечатанный куском черного воска с затейливой алой печатью. Текс. Это становилось еще более странным. Эта печать была личным символом демонов из погибшего мира Сола. В ней они заключали некое ментальное послание, и чтобы услышать его, ее нужно было сломать. Но к чему такие сложности и куда подевался он сам? Ну и главное, что это за контракт? Один из моих запасных, что были в рюкзаке? Ладно, Я принял контракт, проследил, как Филин, подозрительно глядя на меня, отошел в сторону и начал говорить с парочкой фигур в капюшонах. И, наконец, прикоснулся к печати. Окружающий мир словно бы выцвел. Звуки затихли, шум ветра прекратился, и все кругом словно стало двигаться в несколько раз медленнее. Демоническая печать растворилась под пальцами, и в моей голове зазвучал глухой и немного осоловелый голос Сола. «Привет, друг мой. Ты хоть и мироходец, но все же не демон. Поэтому думаю, что очнешься позже меня. Мы вчера хорошо отпраздновали то, что ты все же согласился мне помочь. Я так и знал, что ты отличный друг». Сол немного помолчал, то ли подбирая слова, то ли поглощая какую-то жидкость. Похоже, как бы он ни хвалился, похмелье действовало и на демонов. «Так вот, я поговорил с тем самым героем Филином и очень-очень порекомендовал нанять именно тебя для его подвига. И да, я помню о том, как ты говорил, что тебе это будет на один коготь, поэтому я кое-что уточнил». Он снова замолчал, чем-то шурша. «Ага, вот один из тех контрактов, немного странная штука. Надо бы потолковать с теми демонами, кто это делал, а тем более продал. Ну да мне сейчас от этого только лучше. Так вот, я там написал, ну а ты подписался, что ты обязуешься помочь этому герою, будешь использовать только то, что у тебя есть в рюкзаке или на тебе, а значит, никаких странных сил, которыми ты, как мироходец, владеешь. Можешь использовать свои силы только в том случае, если тебе грозит смертельная опасность». Он прервался. «Я хоть и демон, но ты все же мой друг, так что не хотелось бы, чтобы ты умер раньше времени. Ты мне еще полезен. В обмен я, Сол Лейм, обязуюсь выполнить любое твое желание, какое только будет в моих силах». Раздался скрип и скрежет. «Вот и моя подпись, ну и твоя. Я пока тут займусь кое-какими делами, раз уж у Элен свои заботы, ей пока не нужен. В общем, жду тебя в скором времени, ну и еще раз, ты отличный друг». Свет снова медленно начал возвращаться в норму, а время течь по-прежнему. Ну а я все так же продолжал находиться в прострации, пытаясь осознать услышанное. «Вот же котообразный гаденыш! Да я, как вернусь, закину его в такое святое место, что он там поджарится! Да я ему!» От закипевшего внутри меня возмущения я даже не находил слов, что, наверное, было кстати. Раз уж Сол отрекомендовал меня как простого наемника, то светить своими силами было бы не очень к месту. Я развернул контракт и перечитал его. «Красивый почерк Сола», — писал он точно в усмерть пьяным. «И такая же кривая, но, несомненно, моя подпись». «Вот же ж! Демонические контракты, вроде этого, я носил с собой на всякий случай». Их создали какие-то абсолютно повернутые на бюрократии и договорах демоны в одном отдаленном мире. Подписавшие его существа, кем бы они ни были, даже богами, ну, может, не самыми сильными богами, были обязаны выполнить то, что в нем написано, иначе о спокойной жизни и вообще о жизни стоит забыть. Чем дольше ты тянул с выполнением, тем больше и больше твои мысли возвращали тебя к этому, сводя с ума и не позволяя думать ни о чем, превращая твое существование в самый настоящий ад наяву. И спасение от этого было лишь одно — выполнить взятые на себя обязательства. Вот. Ладно. Сол у меня не дождется проклятий. Это ему как пирожное. Вот чтобы у него все было хорошо, блин. Еще раз пробежав глазами контракт, я заметил небольшую сноску и ее расшифровку, написанную очень мелким почерком внизу. Я всмотрелся, стараясь разобрать кривые буквы. Кажется, писал я. Контракт считается выполненным только в том случае, если обе стороны выполняют свои обязательства. Ха! Мое настроение тут же поднялось. Похоже, я даже в почти бессознательном от алкоголя состоянии ухитрился подстраховаться. Это значило, что Сол не получит никаких своих сил от того, что заставило меня выполнить часть контракта, пока не выполнит свою. А именно, любое мое желание. Ну, я уж ему устрою. Согреваясь этой мыслью, я решительно полез в рюкзак снова. Раз уж вляпался в такую передрягу, то придется хотя бы разобраться, чем же я вообще могу воспользоваться. Внешне это был обычный для моего мира походный рюкзак для одного дня, литров на 20 или 25. Никогда не понимал, с чего вдруг объем рюкзака определяют в литрах. Это же не вода, в конце концов. Но сейчас это было и неважно. Как и большинство моих вещей, я старался усовершенствовать и доделывать их таким образом, чтобы со стороны они не привлекали много внимания, но были куда как функциональнее, чем выглядели на первый взгляд. Во-первых, внутри него царила странная для непосвященных холодная атмосфера. Дело в том, что объем внутри рюкзака был создан с нарушением пространственных метрик. Ну или, проще говоря, запихать внутрь можно было раза в 4 или 5 больше, чем, как казалось, в него могло бы влезть. А еще стоило только его закрыть, как время внутри замедлялось раз в 10, что тоже было полезно. Причем и то, и другое было не магией, а наукой. В одном из высокотехнологичных миров я сделал их несколько штук под заказ. Услуга за услугу, так сказать. Ну и потом небольшая просьба мастеру-оружейнику, и она, похихикав над некоторыми решениями местных умельцев, доделала эту вещь до нынешнего состояния. Кстати, о мастере. Сразу, открыв рюкзак, я наткнулся на подарочную коробочку с оружием, что она презентовала мне при последней нашей встрече. Честно говоря, я так и не нашел времени ни открыть коробку, ни испытать, что же она там соорудила. Но сейчас, похоже, время пришло. Я засунул контракт поглубже в рюкзак, достал подарок и развернул его. Как я просил, внешне это выглядело как пистолет. Матовый, без всяких знаков и символов. А еще он был абсолютно монолитен. Ни одной прорези или щели, словно это был цельный кусок графита. Так, ну ладно, разберемся с этим позже. Мастер или Тия, хотя и любила иногда позубоскалить, но все ее изделия были такого качества, что в шок впадал любой, стоило ему только понять, что перед ним. Там же лежал и небольшой кусок материала, составленный из постоянно изменяющих свой вид микроскопических геометрических фигурок. Я сначала не понял, что это, но, взяв в руки пистолет, догадался. Так выглядела кобура. Стоило оружию оказаться в моих руках, как геометрический материал, словно живой, перетек на пистолет и, немного потанцевав на его поверхности, превратился в мягкую кожаную на вид кобуру для пояса. Ладно, в конце концов, от мастера можно было ожидать чего угодно. Я убрал пистолет в свежесозданную кобуру и прицепил ее на пояс. Что дальше? Небольшой белый футляр с нанитными таблетками. Хоть и осталось их немного, но это, пожалуй, одна из самых нужных вещей. Я положил его в один из карманов поближе к горловине рюкзака. Кто знает, насколько быстро понадобится до них добраться. Еще одна пластиковая на ощупь и непрозрачная коробка с хитрыми запорами. Она занимала большую часть пространства рюкзака. В ней, переливаясь всеми цветами спектра, было огромное количество маленьких размером примерно с квадратный сантиметр кубиков. А это, пожалуй, самое ценное для долгосрочного выживания без моих способностей. Каждый такой кубик представлял собой концентрированный объем некоторого вещества или вещи. Стоило его коснуться и дать достаточно места, он разворачивался и принимал свою изначальную форму. Вода, еда, инструменты и даже простенькие мини-фабрики — все это весело переливалось в этой коробке, ожидая своего часа. Последний раз я использовал эти штуки после того, как меня и мою команду выбросило из темного города, и мне пришлось спасать вампира Сафо, превращая разархивированную из этих кубиков воду в кровь. Я тогда потратил их немало, но и оставалось их все еще гораздо больше. К тому же не думаю, что там, где есть живые существа, будет какая-то проблема с водой. Да и на крайний случай очиститель воды тоже был где-то среди этой сверкающей массы, просто в отделении для инструментов. Ну и последнее. Пара цилиндров с металлическими колпачками на концах, похожие на фальшфрейры. Эти штуки были тоже из высокотехнологичного мира. Стазис-ловушки, в которой я запечатал некоторые особо разрушительные вещи, как магического, так и техногенного порядка. Можно было бы сказать, что это такие себе гранаты, но ловушки были многоразовыми, а многоразовых гранат я что-то не встречал. Ну, можно, кстати, подкинуть идею Тии. Если не поднимет меня на смех, то соорудит очередное чудо-оружие. Ну вот, кажется, и все. Не густо по сравнению с тем, что я бы собрал, зная наперед, куда и зачем мне предстоит идти. Но раз уж угораздило в это ввязаться, то будем пользоваться тем, что есть. Нанитные таблетки окончательно привели меня в порядок, тело было бодро и требовало действий. Поэтому еще раз пробежал глазами по предметам в рюкзаке, задвинул поглубже разные мелочи, что мне бы точно сейчас не пригодились, и направился в сторону небольшой группы собирающихся рядом с троицей филинов. Стоявший ближе ко мне филин, тот самый, что будил меня, одобрительно кивнул и потряс за плечо самого рослого из них, того самого, что вчера выступал перед собравшимися потенциального героя. «А-а-а, зеленый Друви!» Его голос, как и голос его собрата, был мягким и протягивающим шипящие звуки. «Ты предпоследний. Мы почти собрались и ждем только одного». Он обернулся ко второму филину, самому низкорослому, и спросил у него, «Сколько у нас еще времени до открытия портала?» Сейчас, стоя рядом, я разглядел его более внимательно. Вчера, будучи пьяным, я подумал, что они оба, сопровождавшие героя, почти одинаковы, но сейчас разница стала очевидна. Третий филин был стар, его шерсть почти вся была покрыта серебром седины, а одна его рука оказалась и вовсе механическим протезом. Кстати, очень высокотехнологичным протезом, на мой взгляд. Куда технологичнее, чем развитие моего мира. Предстоит задание в техномире? Интересно, я-то думал, что по ту сторону портала почти обычный средневековый мир. «Принц...» Голос старика был так же шипуч, как и у остальных его сородичей, но более глухой и резкий. «Проход будет открыт через 10 минут. И очень ненадолго. Так что если твой последний наемник не успеет, то придется идти без него». «Принц?» — переспросил я с интересом второго филина, разбудившего меня. «Да, он наследный принц объединения племен». «Аухв!» — попытался прервать его герой, но его собрат продолжил, не слыша его. «Поэтому прояви уважение и почтение, Друви». «Аухв! Хватит!» — повторил он, повысив голос, и обратился уже ко мне. «Я не представился. Меня зовут Сеф из рода Мяксорф». Он повел лапой в сторону насупившегося собрата. «Это мой младший брат Аухв. А как зовут тебя?» «Максим. Или можно просто Макс. Я...» Тут я запнулся, ощутив, как контракт в моем рюкзаке, ощутимо даже сквозь зачарованную и усиленную технологиями ткань, потеплел, предупреждая меня сохранять тайну о том, кто я. «Да уж, спасибо большое, демоническая магия. Я путешественник по мирам. Хожу из хаба в хаб в поисках работы и приключений». Вдохновенно соврал я. «Макс», — произнес мое имя на свой манер Сеф. «Тут ты найдешь и то, и другое. Мое задание непростое, но и плачу я соответственно». «Это радует», — улыбнулся я. «А куда?» Закончить фразу мне не дали. Стоявшая рядом с нами арка с хлопком активировалась. Я от неожиданности подпрыгнул. Сеф же обернулся к своему второму спутнику с протезом. Тот, уже не обращая на нас внимания, присел рядом с колышущимся маревом в портале и что-то колдовал над небольшим, причудливо выглядевшим устройством, что он достал из своей одежды. «Хранитель!» — обратился к нему Сеф, перекрикивая треск и шум, исходящий от портала. «У нас мало времени», — ответил тот, не оборачиваясь и все быстрее выстукивая команды на своем приборе. «Нужно идти прямо сейчас, или следующая активация будет еще не скоро». «Насколько не скоро? Мы еще ждем одного». «Может, дни, а может, годы. Что-то случилось и вносит искажения в настройки». За нашими спинами раздался громкий топот, и спустя мгновение рядом оказался настоящий гигант. Огромный. Больше 2 метров рост, широченные плечи и грубые черты лица с выступающей из нижней челюсти клыками. Орк. Раса аркоидов тоже не была редкостью в мирах, что я посещал. Конечно, видов их было множество, но, с другой стороны, я встречал и множество видов людей. Эволюция, как естественная, так и магическая, и техническая, создавала крайне причудливые и совершенно непохожие виды мир от мира, даже если они когда-то и были почти неразличимы. Я не знаю, был ли у распространения рас какой-то источник, или они мигрировали через портал, а может, просто у создающих их богов было туго с воображением. Тем не менее, сейчас это было и неважно. Здоровенный аркоид, одетый в кожаную броню, изукрашенную тонкой и витиеватой вышивкой из множества разноцветных нитей, сплетавшихся в руны, а также увешанную различными амулетами и оберегами, приветственно махнул филину-герою. Тот торопливо кивнул и начал жестикулировать лапами, давая понять, что всем спутникам нужно немедленно пройти сквозь портал. От шума, исходящего от него, было уже просто не разобрать, что и кто говорил. Первым сквозь колышущееся марево проскочил Аухов. За ним прошли еще 2 фигуры в балахонах, похожие как братья-близнецы. И еще 1 фигура, но с походным мешком и витиеватым посохом в руках, явный маг. Невероятно худая фигура, вся сплошь замотанная в беспорядочную мешанину тряпок, за которой было не разобрать, что он собой представляет. Но над его плечами парилось 10 футуристично выглядевших дронов. И, наконец, я. Уже проходя через портал, я увидел, что рядом с орком стоит изящная тонкая фигурка девушки с огромными заостренными ушами, бессмысленным взглядом и ошейником на шее. Сеф что-то кричал орку, тыкая в нее пальцем, а тот отвечал ему тем же, но еще и размахивая руками. Оставшийся на той стороне портала Филин предупреждающе замахал лапами, и Сеф, обреченно опустив голову, кивнул орку, и они вместе прошли сквозь все больше и больше сбоивший портал. Уже через почти гаснущее марево последним заскочил колдовавший над ним все это время старый Филин. Что ж, путешествие началось. Теперь осталось узнать, что такого понадобилось сделать Сефу, раз он собрал столько наемников из разных миров.